Глава 29. Новые горизонты. Спорт — все, что у меня осталось. Я тренируюсь утром и вечером, даже днем, когда возвращаюсь из школы. Вот и сегодня иду на спортивную площадку возле дома. «Совсем ошалела? Ты себя загонишь!» — качает головой Сева, наблюдая, как я отжимаюсь. «О здоровье своем подумай!» «А ты о чем думаешь?» — интересуюсь. «Когда на тренировке вернешься? Нога вроде зажила». «Врач пока не разрешает!» Сева отводит взгляд. «Скажи лучше, лень матушка не разрешает!» Я начинаю заводиться. У Севы прекрасные спортивные данные. Ему самое место на спортфаке. Тем более его готовы принять туда с любыми результатами экзаменов. А он еще возится со своими оладушками, ищет идеальный рецепт. «Вот и нет!» Сева тоже злится. «Просто у меня теперь другие приоритеты!» «Сева, раньше надо было менять приоритеты!» «На дворе май, поступление на носу, скоро экзамены!» «Ну ведь не завтра!» — хохочет Сева. Совершенно несерьезный человек. Я отжалась 20 раз и чувствую, что мышцы в руках стали сильнее. Мне кажется, я и сама теперь сильнее, чем раньше. И дело не только в мышцах. «Ладно, пошли домой, на тебя соседка из окна смотрит». «Пусть смотрит». Я забираюсь на лестницу. Мне еще учиться подтягиваться никак не выходит. «А я пойду», — говорит Сева. «Проверю, пропитался ли медовик кремом. Сегодня моя девушка придет в гости». «Девушка?» Пальцы соскальзывают с перекладины. «Когда у тебя появилась девушка?» Сева вздыхает, смотрит на меня с жалостью и капелькой презрения. «Вот и я думаю», — медленно говорит он. «Тебе совсем на тренировках мозги отбили? Вообще-то я с ней уже неделю встречаюсь. На твоих глазах». Сева идет к подъезду, открывает дверь. Спешу за ним. «Неделю? На моих глазах?» «Не могу поверить. Где я была? Почему не видела?» «А кто это, Сев? Она из параллельного?» Догоняю его у лифта. «Сама ты из параллельного». Сева едва ощутимо щелкает меня по лбу. «Из параллельного мира». «Ну кто? Скажи!» «Мне дико хочется знать». «Придет? Увидишь». Дома сажусь за уроки. У меня провалы по всем фронтам. Даже литературу надо подтягивать. Я дописываю доклад по биологии, когда в дверь звонят. Звонок короткий, словно тот, кто нажимал кнопку, передумал и решил уйти. «Открой!» — кричит Сева из кухни. «Я на стол накрываю!» Бегу к двери и вижу на пороге Лиля. Хмурюсь. Не помню, чтобы я ее приглашала. «Привет!» — говорю. «А ты чего?» «В гости!» — робко отвечает она. Лиля в красивой пестрой рубашке. На шее кокетливый шарфик. Длинные волосы рассыпались по плечам. И без очков. Хорошенькая. «Слушай, мне уроков делать целую кучу. Потом тренировка. Я стараюсь говорить мягко, чтобы ее не обидеть. А тут еще должна Севина девушка прийти». «Вот я и пришла». Лиля краснеет. «Нет, ты не поняла». «Это ты не поняла». Сева оттесняет меня в сторону, берет Лилю за руку и втягивает в коридор. «Она моя девушка». «Твоя... кто?» «Мой брат — человек веселый, несобранный. И чего уж скрывать, не самый большой интеллектуал. А Лиля вся такая серьезная, вдумчивая. Неужели у них нашлось что-то общее? Или это та самая история о противоположностях, которые притягиваются?» «Улыбнись ради приличия», — шепчет Сева, пока Лиля моет руки в ванной. «А то глаза таращишь, как будто тебе бегемот на пупок сел». «А ты мог заранее предупредить?» — шеплю я. «Так я и думал. Ты все поняла. Мы ж с Лилей каждый день в школе вместе. Не расстаемся почти», — продолжает шептать Сева, а потом говорит громче. «Пойдемте чай пить. Торт ждет». Торт у Севы получился отличный. Лиля ест с аппетитом, и я не отстаю. Сева смотрит на нас с умилением. И явно гордится собой, словно Олимпиаду выиграл. Потом переводит взгляд на плиту. Мечтает, наверное, как приготовить новые блюда, еще более грандиозные. «Очень вкусно», — хвалит Лиля. «Все-таки не зря ты решил в кулинарный поступать». «Что?» Я так и застыла с ложкой у рта. «Какой еще кулинарный? Что это значит?» Сева отодвигает от себя тарелку, смотрит на меня, хмурясь. «Я не буду поступать на спортфак», — отчетливо произносит Сева. «Свихнулся!» — кричу. «Ты же так долго готовился, на соревнованиях побеждал, да ты...» «Я все решил», — осекает меня Сева. Лиля вздрагивает. Она сидит, закусив губу, и смотрит то на меня, то на брата. «Что ты мог решить? Да ты понимаешь вообще? Ты хоть папе сказал?» Я смотрю на Севу так, словно он готов похоронить себя заживо. «Папа не против!» Сева встает и отворачивается к окну. «А когда он был против? Когда хоть что-нибудь нам запрещал?» Мне хочется взять Севу за грудки и долго-долго трясти, по крайней мере до тех пор, пока он не опомнится и не побежит подавать документы на спортфак. «Аль, послушай!» Лиля успевает вставить эти слова, пока я набираю воздух для нового залпа. «Нет, не хочу слушать!» «Сев, так нельзя! Ты просто отвык! Тебе надо начать заново!» Мне кажется, мой ор на улице слышно, но я не приглушаю голоса. «Возьми себя в руки! Ну, сделай над собой усилие! Какой тебе кулинарный? Ты же после 9 класса школу не бросил только ради своего спортфака! Ты кикбоксер, Сев!» «Да не кикбоксер я!» Взрывается Сева, потом поворачивается и говорит тихо, глядя мне прямо в глаза. «Врачи сказали, если тренироваться, инвалидом останусь. У меня не только перелом, еще и сетчатка отслаивается. Я же головой приложился знатно, помнишь?» Он стоит, скрестив на груди руки, словно закрывается от меня, от всего мира. «Разве бывает такое?» — растерянно говорю я. «Значит, бывает», — вздыхает Сева. Он кажется сейчас беззащитным. Совсем как в детстве, когда во дворе его ударил чужой мальчишка, а он ревел в три ручья и не мог дать сдачи. Только сейчас слез нет. Большой брат не плачет. Вся моя злость сразу куда-то девается. Откатывает, как волна от берега. «Прости меня», — тихо прошу Севу. «Если б ты тогда не показал Ушира, я сам виноват», — перебивает он и добавляет со смехом. «Нечего было вообще звать тебя в клуб. Тренируйся теперь за двоих». «Ладно». Я подхожу к брату и кладу голову ему на плечо. «Буду тренироваться за двоих». «И я еще за половинку». Лиля подходит с другой стороны. Сева обнимает нас. Целует по очереди. Меня в макушку, Лилю в щеку. «Значит, я могу спокойно лепить свои торты», — выдыхает он.